Глава 12. О том, что Марсель был прав. Лайза Эль Штоль. Лайза шла последней. Особенность открытого ею портала заключалась в том, что он пропускал много существ, но схлопывался сразу за магом-создателем. Лайза знала, что в одиночестве они пробудут на заветной поляне недолго, но не ожидала, что к тому моменту, как она появится, к горлу всех, кто с ней пришел, будут приставлены копья. Собственно, не прошло и секунды, как такое же острие оказалось и у ее горла. Наги. Целый разъезд нагов. Все-таки Лайза рассчитывала, что они появятся позже, и она успеет хоть немного объяснить друзьям местные расклады. Раньше было нельзя. Язык связывала клятва. Но здесь, на границе третьего и четвертого кругов, она уже не действовала. Смысл, если эти тайны здесь знают все? «Кто вы и почему пришли через этот портал?» Обратился к ней огромный наг с толстым зеленым хвостом. Его волосы тоже отдавали зеленью и были собраны в высокий хвост, выставляя на всеобщее обозрение заостренные уши со множеством серег-гвоздиков по краю. По количеству этих гвоздиков и материалу, из которого они сделаны, можно многое узнать о каждом наге пустоши. Например, с этим начальником разъезда Лайзе повезло, потому что он принадлежал гнезду Шаранг, а значит, будет к ней лоялен. Хотя Лайза уже и сама не знала, чем закончится это путешествие для их разросшейся компании. Она рассчитывала, что все пойдет совсем иначе, но ответить было нужно. «Я вернулась домой, и эти люди пришли со мной, чтобы говорить с главой гнезда Шаранг». «Как смеешь ты называть земли гнезда своим домом, человечка?» — зашипел обозленный наг, почти царапая острием наконечника горло Лайзы. Она скосила взгляд вниз и кончиком пальцев попыталась отвести острие в бок, но то лишь еще сильнее придвинулась к ее шее. «Погоди злиться, воин гнезда Шаранг! Дай мне достать амулет из-за пазухи, и ты все поймешь!» Глаза нага сузились, но он все же чуть отвел копье, внимательно следя за каждым движением Лайзы. «Я же говорил, что она предательница!» Процедил сквозь зубы застывший неподалеку Эль Лавалье, и на этот раз Даниэль промолчал. Это резануло по сердцу не хуже кинжала, но ведь она знала, что им не по пути. Знала, но втайне даже от самой себя мечтала, что у них все-таки появится будущее. Но если сейчас он еще молчит, то что же все-таки скажет, когда она... «Ну уже, не тяни!» — отрывисто бросил Нак, и Лайза достала амулет. Но воин не спешил проникаться к ней доверием. «Мало ли, ты его украла у кого-нибудь! Докажи, что ты имеешь право называть гнездо Шаранг своим домом!» Лайза посмотрела на Марселя. Его взгляд разве что молнии не метал. На Эйлин, испуганной и недоверчиво следившую за каждым ее движением. На адептов и искателей, которые растерянно смотрели то на нее, то на нагов. Наконец перевела взгляд на Даниэля. «Лайза, что происходит?» — напряженно спросил он. Во взгляде мужчины все еще не было ненависти, и Лайза старалась запомнить его именно таким. Доверяющим, возможно, любящим, почти родным. Она ведь и шла в этот раз в пустошь, чтобы Даниэль никогда не понял и не узнал, с кем на самом деле его свела судьба. Потому что видеть в его глазах ненависть или даже брезгливость у нее не было сил. А потому она ему улыбнулась, не заметив, как по щекам из-за блестевших глаз скатились слезинки, и отвернулась, чтобы не видеть его реакции. Лайза решительно сняла с шеи амулет и отдала его нагу. Потом прикрыла глаза, обратилась к своему источнику и ощутила, как ее тело словно распалось на множество маленьких частичек, а потом сложилось снова, но в уже совсем другую конструкцию. Штаны затрещали по швам и лопнули, причинив ее белому хвосту боль и содрав парочку чешуек, и лохмотья от них повисли на ремне. И все же вторая ипостась дарила совсем иные ощущения, более острые и насыщенные. И Лайза с удовольствием повела плечами. Сложила свой небольшой хвост в кольцо и посмотрела на Нага пристальным взглядом своих голубых глаз с вертикальным зрачком. «Надеюсь, мне больше не нужно предъявлять никаких доказательств?» «Не нужно, Нагайна». Начальник разъезда тут же убрал пику, приложил руку к сердцу и склонил голову в приветственном поклоне. «Мы проводим вас в гнездо». «Трепать мою игольчатую макушку! Ну, у тебя и интуиция, мужик!» Внезапно донеслось потрясенное от выползшего на плечо Эйлин ежа. «Марсель, нет, ну как ты догадался, что она змеюка-то?» А Даниэль еще не верил и обижался. Ее посмотрел на окаменевшего Эльмейра и окликнул его. «Да, нет, ну и чуйка у твоего друга-то? Нет, ну уважаю, пф!» И почесал лапкой щеку. «А можно мне вот так же, только в крысу, а?» От непосредственности ежа все немного обалдели, и самый юный из нагов удивленно спросил. «А зачем тебе в крысу?» Ее шмыгнул носом и, задумчиво глядя куда-то в пространство, ответил. «Платоническая любовь, оно, конечно, хорошо, но хотелось бы приобщиться к...» Посмотрел на хозяйку и неопределенно пожал плечами. «Более пикантным аспектом бытия». «Чего?» Нак смешно хлопнул удивительно пушистыми синими, как и его хвост, ресницами. «Того!» — буркнул, покосившись на него ее. «Ежиков я хочу! Или крысят! Надо же будет кому-то свою мудрость передавать!» Рюкзак за плечами Эль Лавалье странно дернулся, но внимание ежа отвлек Нак, который обалдело протянул. «А-а-а!» Смотрел он на ежа при этом, как на полного кретина. К слову, такими взглядами одаривал его не он один, но ее предпочел этого не замечать. «А как?» — хотел было поинтересоваться юноша о чем-то еще, но ее лишь махнул лапкой. «Ой, молчи, сойдешь за умного! Кстати!» Он посмотрел на Нагайну, в которую превратилась подруга его Эйлин, и спросил. «Лайза, нам нужно тебя бояться, или твой новый костюмчик — часть плана?» Лайза, не ожидавшая, что хоть кто-то сейчас сможет воспринимать ее иначе, чем как врага, на мгновение застыла, а потом робко улыбнулась. «Я все та же Лайза, йо-йо. План был немного другой. Но что нам мешает его перекроить?» «Тогда ладно», — невозмутимо ответил Ёж и подмигнул Эйлин. «Разберемся! Главное ведь не обертка!» Спрыгнул с плеча хозяйки, просеменил к Лайзе и бесстрашно забрался к ней на плечо. Кто-то из адептов сдавленно выругался, не выдержав переполнявших его эмоций. «Так как, говоришь, можно облик поменять? При помощи вот этой висюльки?» И алчно уставился на амулет, который сжимал в руке начальник разъезда. «Нет, йо-йо, этот амулет сдерживает вторую сущность, чтобы не обратиться случайно». «То есть ты можешь быть и человеком, и Нагайной?» — уточнил Ёж. При этом он задавал вопросы нарочито громко, чтобы его слышала вся группа. «Да». «А почему?» «Это долгий разговор», — вздохнула Лайза. «Ну так ведь могут не все жители пустоши». «Не все», — кивнула она. «Ага», — протянул сосредоточенно что-то обдумывавший ее. «Ладно, но если что, я застолбил образ крысы». «Я тебя поняла». Лайза невольно улыбнулась непосредственности ежа, хотя на душе искребли грокхи. «Да, зубки-то у тебя ого-го!» Уставился на ее удлинившиеся клыки йо-йо и сглотнул. «Ладно, я пошел, буду рад новой встрече, только это, не улыбайся!» И шустро вернулся к своей хозяйке. «Нужно идти!» — оторвал, наконец, взгляд от забавного говорящего существа начальник разъезда и обратился к пленникам. «Прошу сдать все оружие, кто не подчинится, тот будет убит». Лайза было дернулась после этих слов, но наткнулась на холодный змеиный взгляд Нага и потупилась. Уметь обезопасить Нагайну — первое, чему учат маленьких Нагов. Нагайна может высказать пожелание, которому Наг обязательно прислушается, но если посчитает, что ей угрожает опасность, то никакие уговоры не помогут. И Лайзе оставалось только надеяться на благоразумие своих спутников. «Не сопротивляйтесь. Поверьте, отсюда без разрешения Нагов уже не выбраться, а я...» Она запнулась, о чем-то глубоко задумавшись. «А что ты?» — прервал ее внезапное молчание Эль Лавалье. «А я постараюсь договориться, чтобы вам позволили вернуться». Потом Лайза перевела взгляд на Эйлин. «И отвели тебя к цели визита в пустошь». «Тогда Эйлин тоже станет змеей!» — дернулся Марсель, но у его горла тут же оказалось копье, и он застыл, буравя Лайзу ненавидящим взглядом. Та грустно улыбнулась. «Нет, не змеей!» И отвернулась, всем своим видом показывая, что разговоры на данный момент закончены. Ей жутко хотелось обернуться и посмотреть на Даниэля, но тот не проронил ни слова с момента ее обращения, и Лайза сдержалась, лишь положила руку на занывшее вдруг сердце. А еще она постоянно ощущала на себе взволнованный, требовательный взгляд Эйлин, но время откровенных разговоров еще не пришло.